Глава 11. Сегодня в зале советов Ларентийской республики было многолюдно, как никогда. Прибыли делегации из десятка соседних государств. Приехали даже иные правители, встревоженные событиями, разворачивающимися в Южной Патриархии. Особенно переполошились, конечно же, ближайшие соседи Леорана Гран-Блессин, королевство Медес и равнинное княжество. Им совсем не улыбалось делить границы с монстром, который стремительно разрастался и набирал силы. «Я клянусь вам, экселленсы, мы все это видели. Этот человек в маске играющий уничтожил 1500 магистров. В одиночку!» — стучал по столу седовласый господин с широкой залысиной на макушке. «Выходит, не так уж они были хороши, раз позволили себя убить», — усмехнулся его сосед. «Вы издеваетесь, Гран-Ульнень? Вы бросаете тень на мое понимание магических искусств?» «Нет, экселленс Грандейнс, это было бы весьма глупо с моей стороны», — признал собеседник, не меняясь в лице. «И действительно, кому придет в голову выдвинуть подобное обвинение одному из самых прославленных ингениумов Старого Континента? Это только с виду лысеющий седой господин выглядел забавно. Но все здесь собравшиеся знали, что он автор более сотни колдовских конструктов, эффективность которых признают даже богатейшие фамилии. Они же активно скупают любые схемы плетений, вышедших из-под пера Грана Дейнс, и вооружают ими своих милитариев. Если кого и нужно считать общепризнанным мастером на этом поприще, так только его. «Маэстро опасен, и это факт», — сухо прокомментировал князь Гран-Ревнар. «Мой сын находился на расстоянии вытянутой руки от него, и эта встреча произвела неизгладимое впечатление на моего наследника». «Отец, ты сгущаешь краски и выставляешь произошедшее не в том свете», — вскинулся княжич, который тоже прибыл к ларентийцам. Мужчина гневно сверкнул глазами в сторону отпрыска, и тот быстренько прикусил язык. «Хорошо, Каэлин, тогда расскажи всем нам, как это было», — процедил князь Каэлдан, не прекращая сверлить наследника взглядом. Молодой Гран-Ревнар протяжно вздохнул и поведал о том дне, когда сыновья Копья под его командованием вступили в схватку с остатками легионов Альвы. О том, как чужеземцы позорно бежали всего от десятка человек, побросав обозы. Не преминул парень немного прихвастнуть собственной удалью, да смелостью бойцов своего княжества. Но основной акцент, конечно же, он сделал на том, как именно маэстро и его люди безжалостно добивали лавийских псов, как они быстро творили волшбу, как вычислили в монолитном строю противника темноликих магов и уничтожали одного за другим. А те были перед ними все равно, что беззащитные дети. И нужно заметить, лица собравшихся политиков от этой истории посмурнели еще больше. «Экселленс Гран-Ревнар, вы уверены, что все было именно так?» Отчего-то вдруг охрип господин Грандейнс. «Земля! Она действительно засасывала молдогаров!» «Вы пытаетесь меня оскорбить недоверием, экселленс?» — холодно отозвался наследник равнинного княжества. «Я могу поклясться в том, что видел. Мои люди, мой наставник и я, все мы готовы свидетельствовать». «Знаете, почтенные экселленсы, я занимаюсь исследованиями в области теории колдовства почти половину века», — буркнул лысеющий мужчина. «И о таком не слышал уже давно. Последний раз, пожалуй, когда объединенные войска Старого Континента сражались с оловийцами за горный предел. Это ведь была Арикания. Маэстро использовал высшую магию». На зал опустилась тишина. Иностранные вельможи и правители глупо переводили взгляды друг на друга, но так и не находили слов. «Но как же такое возможно?» — проскрипел представитель Торнгарда, дряхлый старик в расшитом золотом кафтане. «Это ведь совершенно иной уровень, недоступный людским озаренным!» Присутствующие синхронно обратили взоры к молодому Каэлину, и тому стало немного неуютно от столь пристального внимания к его персоне. Он вообще не шибко любил такого рода собрания. Но отец яростно настаивал, чтобы сын поехал с ним. «Экселленсы, быть может, я ошибаюсь», — проговорил княжич, ерзая в кресле. «Но иногда мне чудилось, будто в прорезях маски маэстро мелькают янтарные глаза. Я воспринял сие всего лишь игрой света, но ежели вы говорите так, то, возможно...» «Он что, оловиец?» — выкрикнул кто-то из дальнего угла зала, положив начало настоящему бедламу. Благородные господа вскакивали со своих мест, активно жестикулировали, пытались говорить так, чтобы слышно было их одних, но порождали этим еще больше сумятицы. Навести порядок удалось далеко не сразу. Только когда князь Каэлдан Гран-Ревнар извлек звонкий серебряный колокольчик из своих одежд и встряхнул несколько раз, вельможи и посланники смущенно притихли и вновь расселись за столом. «Кем бы ни был этот господин в маске по происхождению, противостоять ему крайне нелегко», — молвил правитель равнинного княжества. «Мы упустили момент и позволили маэстро накопить невероятно много сил. Хуже того, безликие демоны прямо сейчас укрепляют влияние на землях Южной Патриархии, привлекая в свои ряды все больше и больше озаренных. Если с этим ничего не сделать прямо сейчас, то в будущем это сыграет со всеми нами злую шутку». «А что мы можем, экселленс Гран-Ревнар?» — в лоб осведомился король Медеса. «Вы не хуже нашего наслышаны о том, что маэстро не просто разбил на голову армию темноликих, но еще и сразил их кардиналов под Арнфальдом и в Клездене. Моя страна несколько лет назад успела познать, что такое поступь алавийских легионов, и мне трудно представить, какой силой нужно обладать, чтобы их остановить. Нужно всего лишь тратить достаточно золота на содержание своих войск», — пренебрежительно фыркнул себе под нос князь Гран-Ревнар. «Да что вы говорите, экселленс? Ваши проницательности и острота ума вызывают трепет», — ядовито сиронизировал король. «А вы готовы поручиться, что ваши прославленные сыновья копья сдюжат против молдегаров и их проклятых дев войны? К вашему сведению, Гран-Эльдриак, мои копейщики уже встречались с ними лицом к лицу и вышли победителями из той схватки», — снисходительно улыбнулся князь Каэлдан. «Истинно так, господин Гран-Ревнар. Но вы, кажется, намеренно упускаете, что армия алавийцев была истощена и бежала даже без минимально необходимого запаса провизии». Не упустил король случая уколоть владыку соседнего государства. «Но, судя по рассказу княжича Каэлина, даже в таком состоянии она сражалась яростно и смело, доставив немало проблем копейщикам княжества. А теперь представьте, если бы легионы были сытыми, отдохнувшими и полными сил. Как долго продержались бы ваши фаланги?» «Экселленсы, экселленсы, пожалуйста, давайте не будем вступать в бессмысленные споры», — взмолился престарелый представитель Тангаарда. «Это ничуть не приблизит нас к решению». «А какое решение вы пытаетесь отыскать, экселленс?» — вновь взял слово король Медеса. «У нас под боком выросло нечто, которое невозможно укротить ни силой, ни хитростью. Да, пока оно смотрит на запад, на побережье Илдрима. Но кто даст гарантию, что завтра оно не обратит свой взор на любого из нас?» Зал собраний согласно загудел. Однако предложений, как можно ограничить стремительно растущее влияние культа безликих демонов, ни от кого не прозвучало. И тогда, выдержав небольшую паузу, князь Гран-Ревнар соизволил ответить на заданный вопрос. «Вы верно заметили, экселленс Гран-Эльдрег, что маэстро одержим идеей завладеть Эльдримом, и это играет нам на руку. Во всяком случае, пока он бьется лбом в неприступный бастион, закрывающий путь к побережью, мы будем избавлены от любых посягательств со стороны безликих демонов, а к следующей весне или осени уже и капитулат нанесет ответный удар. Существует немалая вероятность, что он сметет не только маэстро, но и всю Южную Патриархию. Мне доносили, что алавийцы переправили с Весперы 40 тысяч мечей. Но новые корабли темноликих швартуются в колониальных портах на Старом Континенте каждый день. Если так пойдет и дальше, то через 6-7 лун их будет уже сотни тысяч, а то и все две. И против такой армии не выстоит никто». «Иначе говоря, экселленс Гран-Ревнар, вы убеждаете нас сторониться участия в этом конфликте?» — уточнил один из представителей Совета Лорентии. «Да. Но не отказывать маэстро резко и категорично, ежели он или Леоран Гран-Блессин вдруг обратятся к вам. Нужно всего лишь потянуть время, и проблема разрешится сама собой. Два врага перегрызут друг другу горло». Судя по оживлению, которое пронеслось по залу, идея присутствующим понравилась. Еще бы, никаких расходов и трат. Все, что от них требуется, это ждать. Звучит весьма привлекательно. Единственным, кто не разделял общего энтузиазма, был король Медеса. Он прекрасно помнил, что стало с его страной, когда в нее вторглись темноликие. И экселленс Гран-Эльдрек очень сомневался, что капитулат, одержав победу над маэстро, остановится на достигнутом. Ему не давал покоя вопрос, куда дальше направятся легионы молдегаров, когда падет патриархия. Экселленс Грандеймар отложил перо и сформировал плетение, которое расщепляет чернила на коже в легко стираемую пыль. Жаль, что у него нет в арсенале заклинания, снимающего усталость с глаз и боль в пояснице. С годами озаренный мечтал о таком все чаще. Сегодня самому выдающемуся магистру Севера пришлось написать больше полусотни писем, адресованных бывшим ученикам и коллегам. Вести от Аскара, не так давно доставленные почтовым вороном, ввергли Альдриана в шок. Его подопечные с треском провалили задание и не сумели положить конец учению маэстро. Более разгромное поражение сложно даже вообразить. Проклятый тип в маске устроил из казни милитария в Финхойской гильдии целое представление. Но пугал не сам факт проигрыша. Куда большее смятение вызывало обстоятельство, что неизвестному выскочке хватило сил убить в прямой схватке 1,5 дюжины магистров. Это уже не просто впечатляет, а скорее вгоняет недоумение и трепет. Как? Как ему такое удалось? Робким лучиком света во тьме грандиозной неудачи стало достижение Аскара. Ему единственному хватило здравомыслия не сшибаться лбами в противостоянии с маэстро, и осторожность принесла свои плоды. Во-первых, он как минимум выжил, а во-вторых, узнал личность того, кто скрывался под стальной маской. Им оказался Резант Норадамастра, аристократ из Южной Патриархии, примечательный лишь тем, что он алавийский полукровка. Эта информация была по-настоящему бесценна, и она же открывала великий простор для дальнейших действий. Врага, которого знаешь в лицо, гораздо проще одолеть. Видимо, я недооценил угрозу. Слухи, как оказалось, не всегда склонны к преувеличению, — хмыкнул Грандеймар, потирая подбородок. Что ж, это станет мне уроком. Больше такой ошибки я не совершу. Магистр Альдриан выбрался из-за стола, непрестанно прокручивая в голове дальнейшие планы. По чести говоря, проблема с маэстро была не единственной, которая требовала решения. Не так давно под самым боком провинции Винхойк случилось другое тревожное событие. Посаженный марионеточный правитель Скальвира вдруг сорвался с крючка, а его надзиратели из гильдии магов бесследно исчезли. Само по себе это происшествие не имело статуса какого-то глобального бедствия. Всего лишь мелкая неурядица, не более того. Однако народная молва то и дело упоминала о странном чужеземце, который скрывал лицо за железной маской. Первое мгновение, стыдно признаваться, Экселленс Грандеймар запаниковал. Он подумал, что это Норадамастра заявился мстить основоположнику всей компании, направленной против его дрянного учения. Но вот уже прошло больше луны с того дня, а никаких новых сведений не поступало. И это помогло беспокойству улечься. Ну, правда, как бы маэстро добрался до их холодных краев раньше, чем это сделал посланный Аскаром ворон? «Доброй ночи, Экселленс Грандеймар. Не спится?» Альдриан, заслышав чужой голос в собственном жилище, остолбенел. Холодная испарина выступила на лбу, и струйки пота побежали по спине. «Неужели?» Подчеркнуто медленно северянин повернулся на звук и узрел именно того, кого быть здесь по определению не могло. «Маэстро? Значит, слухи вновь не соврали?» Быстро успокоился и выровнял дыхание магистр. «Вероятно, что так». Человек в маске по-свойски уселся на любимый диван Альдриана, на котором тот предпочитал отдыхать, наслаждаясь танцем пламени в камине и попивая подогретое вино с пряностями. Скрипнула дверь, и в помещение вошло еще несколько посторонних. Все они носили черные одеяния и прятали лица под отрезами ткани. Идея атаковать чужаков магией сразу же перестала выглядеть приемлемой. С самим-то маэстро вряд ли удастся справиться, а уж с целым отрядом и подавно. «Вот, значит, какие вы, безликие демоны! Действительно, подходящая имечка для таких личностей!» «Не желаете чего-нибудь выпить, экселленсы?» — гостеприимно предложил Грандеймар, тут же усаживаясь на одно из стоящих тут кресел. «Я могу приказать слугам, чтобы накрыли стол». «Не нужно. Тем более, что слуги вас не услышат», — холодно отозвался маэстро. Альдриан стиснул зубы, чтобы сдержать дрожь в нижней челюсти. А эти парни, кажется, мелочиться не собираются. Действуют решительно и нагло. «Что ж, тогда я весь внимание», — сложил северянин руки на животе. «Полагаю, вы хотите обсудить возникшие между нашими сообществами разногласия?» «Отчасти», — не стал отрицать человек в маске. «Но обсудить не самое подходящее слово для моего визита. Скорее, я принес возмездие». «Я прекрасно понимаю ваше недовольство, экселленс, но и вы посмотрите на ситуацию с моей колокольни», — казательно печально вздохнул Адриан. «Безусловно, первый удар в этом противостоянии нанесла именно моя гильдия. Но мы же заплатили за это высокую цену. Скольких моих учеников и последователей вы загубили? Больше 2 дюжин обученных магистров. Это серьезный урон для всей гильдии Винхойка, в том числе и репутационный. Однако я человек здравомыслящий и умею признавать поражение. Вы оказались лучшим во всем. Я разбит и посрамлен, хотя даже не успел толком обнажить клинка. Фигурально выражаясь, конечно же. Мне кажется, экселленс Грандеймар, что вы слишком уверенно держитесь для человека в вашем положении, — хмыкнул маэстро. Либо же не в полной мере осознаете происходящее. Нет, напротив, я прекрасно понимаю, что целиком нахожусь в вашей власти. Поднял раскрытые ладони Альдриан, нарочно держа пальцы согнутыми, чтобы оппоненты не посчитали, будто он творит волшбу. Будь мне подвластно время, то я бы вернулся в прошлое и ни за что бы не посмел бросить вызов культу безликих. Но, к сожалению, это выше моих скромных сил. Братству, — поправил человек в маске. Что, простите? Я возглавляю не культ, а братство. И каждый милитарий в нем для нас как член семьи. Голос маэстро был обманчиво спокоен, но мудрый Грандеймар слышал звенящий в речах вторженца металл. Чужеземец умел внушать тревогу и ужас одним лишь тоном, и сейчас нужно было его задобрить любыми способами. Хоть посулами, хоть обещаниями. Да даже принести клятву, если таковой окажется плата за поражение. «Тогда могу представить, как вас разозлило то, что устроил мой бывший ученик Оскар», будто бы смущенно потупился северянин. «Но должен заверить, что я не принимал участие в обсуждении его планов и тем паче не давал разрешения на подобные действия. О произошедшем я узнал постенфактумен, как говорят алавийцы». Альдриан затаил дыхание, наблюдая за чужеземцем. Кажется, южанин о чем-то задумался, но из-за этой проклятой маски трудно было понять, что у него на уме. Маэстро сидел, как неподвижное изваяние. Даже яркий огонек изящного светильника дрожал, будто бы опасаясь этого человека, а пляска теней превращала его силуэт в нечто пугающее. Очертания казались то неестественно вытянутыми, то искаженно чудовищными. «Поверьте, экселленс, я готов нести ответственность за свои действия», продолжил Грандеймар, уловив колебания собеседника. «Но я также готов искупить свою вину. И во втором случае живым я принесу гораздо больше пользы. А вы, я погляжу, не привыкли выпускать инициативу из собственных рук», с оттенком легкого уважения произнес маэстро. «Это всего лишь опыт, экселленс», скромно улыбнулся Альдриан. «Я наслышан о вас как о человеке жестком, но прагматичном. И мне хочется верить, что вы не из тех, кто позволяет личным мотивам хоронить столь потрясающие возможности. Я верно понимаю, что вам вскоре предстоит схлестнуться в битве с капитулатом? Очень и очень грозного врага вы себе избрали, экселленс. Но гильдия Винхойка, негласным лидером которой я являюсь, может оказать поддержку и в этом непростом вопросе. Вы красноречивы, экселленс Грандеймар, словно вашими устами говорит сам Ваэрис». Почудился северянину намек на теплоту в голосе вторженца. «Отлично. Значит, контакт налажен. Половина дела сделана». «Бросьте, экселленс. Я просто озвучиваю варианты», — усмехнулся Адриан. «Убить меня вы всегда успеете. Не так ли?» Маэстро не ответил. Лишь зияющие тьмой прорези и его стальной маски неотрывно следили за магистром. «Вы позволите мне задать некий отвлеченный вопрос, господин маэстро?» — вновь заговорил Грандеймар. — Попробуйте. Я дважды обжегся на том, что не поверил слухам, которые о вас ходят, и теперь я не могу совладать с любопытством. Вы действительно уже овладели стилем полной руки? — Да, — коротко ответил вторженец. — Невероятно. А не будет ли наглостью с моей стороны... Северянин прервался, чтобы облизать пересохшие губы. — Просить вас продемонстрировать его мне. «Хотите видеть, как я создаю конструкты без колец?» — зачем-то уточнил чужеземец в маске. «О, да! Для меня это было бы величайшим подарком!» — разулыбался Альдриан. «Я шел к этой вершине долгие-долгие годы, десятилетия. У вас же, сужу по вашему молодому голосу, сей непростой путь занял гораздо меньше времени». «Хорошо, экселленс Грандеймар. Я не смею отказать вам в такой малости». Маэстро совершил неуловимые движения пальцами, и над его правой рукой коротко мигнуло физическое воплощение заклинания. Альдериан хотел было засыпать собеседника лестью, но вдруг осознал, что горло перехвачено сильнейшим спазмом, который мешает дышать. Северянин ощупал шею и запоздало понял, что из нее ручьем хлещет горячая кровь. «Это было очень быстро», — успел подумать хозяин жилища, прежде чем его сознание утонуло в колючем мраке. Величайший магистр Севера истек кровью и испустил дух за считанные мгновения. Он уже не видел того, как маэстро поднялся с дивана и направился к выходу. Лишь в дверях он ненадолго задержался, чтобы бросить через плечо. «Насшафа, твой выход. Каждая вшивая собака должна на континенте знать, что безликие не прощают пролитой крови». Сине продрала глаза, когда лучи солнца рвались внутрь комнаты сквозь узкую щель между ставней. Ох, и причитая, уже осознавая, какую выволочку устроит ей господин, она подорвалась с кровати и подхватила с табурета аккуратно сложенный сарафан. «Ой-ой-ой, Кларисса и Сигрид, уберегите меня от беды!» — пищала служанка, спешно одеваясь. «Какая оказия приключилась! Отродясь ведь не была лежебокой, а тут вон что! Ох, и влетит же мне! И даже вёска не разбудила, а еще подруга называется!» Далеко не сразу девица заприметила, что на соседней койке кто-то бессовестнейшим образом продолжает спать. Уже ли ее сестрица, названная, тоже проморгала подъем? «Эй, Вёська, ты чего удумала? Ну-ка, поднимайся скорее!» Принялась служанка толкать подругу. Соседка поначалу сонно что-то простонала и попыталась спрятаться под шерстяным покрывалом. Но потом она резко распахнула глаза, и в них восстал точно такой же ужас, как и у самой Сении. «А, ужас светет вовсю! Боги милостивые, как мы проспали-то!» — взвизгнула Вёська, вскакивая на ноги. «Ох, не ведаю, сестрица! Прямо морок какой-то разум опутал!» — покачала головой вторая служанка, наспех расчесывая волосы деревянным гребешком. «Верили или нет, но ночью ко мне будто сами абиссалийские дьяволы приходили. Все в черном, толкаются над кроватью, шушукаются о чем-то. Жуть!» Подруга вдруг замерла и вытаращила глаза на соседку. «Ты тоже их видела?» «Как тоже?» — глупо переспросила Сеня. «Что же это получается? Мне не причудилось в одреме. Сенька, а че это тихо так в доме?» Вдруг вжала голову в плечи Вёська. «Не слыхать никого. Собаки не брешут и гуси не ганкают. А еще с кухни запахами не веет». Девушки переглянулись, и у обеих по коже побежали мурашки. То ли от прохлады, то ли от испуга. Предчувствуя неладное, служанки на цыпочках вышли из комнаты. Такого безмолвия и запустения в огромном жилище магистра Альдриана они еще не видывали. Затаив дыхание, подруги заглянули в соседнее помещение, где проживала тетка Нунна. Дородная кухарка, самая старшая обитательница дома. К их огромному облегчению Нунна умиротворенно сопела, спрятав круглую физиономию в подушку. И это тоже было странно. Обычно она всегда вставала затемно, чтобы успеть приготовить экселленсу Грандеймар излюбленные кушанья. Затем варила похлебку и кашу для остальной челяди. И ни разу не было такого, чтобы она до рассвета валялась в кровати. «Эй, ты чего удумала?» — зашипела Сеня на соседку, которая собиралась войти в комнату кухарки. «Как это? Разбудить ее? С ума сбриндила? Ты только помысли, какой переполох тетка Нунна устроит. А так, глядишь, никто и не заметит, что мы проспали». Решив, что от воплей громогласной поварихи весь дом ходуном пойдет, девицы не стали ее будить. Вместо этого они отправились наверх и еще долго бродили по пустынным коридорам, но никого так и не встретили. «Слушай, сестрица, а может, это все магистр Альдриан учудил? Опять свои эксперименты устраивал?» — осенила Вёську. «Твоя правда, это наш экселленс магет», — улыбнулась подруга. «Айда его самого проведаем». Отыскав вполне разумное объяснение происходящему, простолюдинки заметно повеселели. Они резво побежали к дубовой лестнице, ведущей к той части дома, где проживал один лишь магистр Грандеймар. Там у него была и опочивальня, и мастерская, и библиотека, и гостиная с камином, где экселленс любил принимать важных посетителей. Замерев перед дверями гостиной, служанки на всякий случай постучались, но ответа так и не дождались. «В мастерской, наверное, засел, не слышит», — шепотом предположила Сеня. Вёська кивнула, соглашаясь с подругой, и потянула за блестящую медную ручку. Сначала простолюдинка не поняла, что увидела. Но это даже хорошо. Она так и свалилась, лишившись чувств, не успев толком рассмотреть преобразившуюся гостиную. А вот Сения оказалась покрепче. Она заглянула внутрь и ощутила, как комок тошноты подкатывает горло. «Экселленс!» Одними губами произнесла служанка, ощущая, как кровь отливает от лица. Она пыталась закричать, пыталась заставить себя отвести взор от ужасающей картины или хотя бы закрыть глаза. Но какая-то неведомая сила вынуждала ее продолжать наблюдать и подмечать все больше леденящих душу деталей. Экселленс Альдриан стоял на коленях в позе смирения и мольбы. Пышный вор соловейского ковра под ним щедро пропитался кровью, отчего замысловатый орнамент превратился в мокрое бурое месиво. Одежды на магистре не было, и оттого весь ужас сотворенного с ним действа представал во всех отвратительных подробностях. Тело мудрого мага превратилось в холст, на который неизвестный убийца выплеснул накопленную в своей черной душе жестокость. Тот умелой рукой взрезал господину спину от шеи до поясницы и растянул широкие лоскуты кожи на манер распростертых крыльев, прибив их к любимому дивану Экселленса. Глазные яблоки у мертвеца отсутствовали, а лицо было глубоко изрезано. Но изрезано не бездумно. Нет. Чей-то воспаленный разум воплощал свою задумку методично и виртуозно. Он изуродовал Экселленса Альдриана так, что его лик застыл в гримасе чудовищной муки. Уголки век опущены, перепачканный кровавой пеной рот рассечен и теперь будто бы замер в неслышном плаче. По щекам тянулись глубокие надрезы, словно следы от жгучих слез, способных разъедать плоть. Но самым ужасающим было то, что в ладонях убитый мужчина держал нечто похожее на сердце. Собственное живое сердце. По какой-то причине оно все еще билось, как пойманная птаха, желающая высвободиться из рук и улететь. Орган был вырван прямо через проломленную грудину. Но кто-то позаботился, чтобы он остался соединенным с телом перекрученными нитями артерий и вен. С большим запозданием Сеня узрел жутковатый символ на стене, начертанный запекшейся кровью. Он походил на силуэт человека в капюшоне без каких-либо опознавательных черт. Просто таинственная безликая фигура. И по необъяснимой причине сей рисунок испугал простолюдинку даже сильнее, чем изуродованное тело ее господина. Потому что это был необычный знак. Это было предупреждение для всех и каждого. И если те, кто его оставил, сотворили такое с величайшим магом Севера, то никто не мог находиться в безопасности.